На кончике языка у меня вертелось 1000 вопросов, но там они так и остались. До нас добралась полиция в лице Кенни Джонс и Кевина Приора. Когда шеф полиции сделал их напарниками, город решил, что он таким образом продемонстрировал свое чувство юмора. В Кении было следующее. По меньшей мере 5 футов 11 дюймов роста, цвет горького шоколада и стать, способная противостоять урагану. Кевин, возможно, и достигал 5 футов 8 дюймов, был повсюду покрыт веснушками и обладал сухим поджарым телом бегуна. Но, как ни странно, эти двое ладили между собой, хотя между ними и вспыхивало несколько памятных ссор. Но теперь они были просто полицейскими. «Что случилось, мисс Стокхаус?» – спросила Кенни. Рене сообщил, что с Дон Грин что-то стряслось. Она отсканировала GB, а Кевин осмотрел землю вокруг. Я не знала зачем, но решила, что тому есть веская полицейская причина. Мой шеф послал меня выяснить, почему Дон не пришла на работу вчера и не появилась сегодня, – ответила я. Я постучала в дверь, но она не открыла. Ее машина стоит здесь. Я заволновалась и решила обойти дом посмотреть, не видно ли что через окно. Я указала назад, и оба офицера обернулись на окно. Потом, переглянувшись между собой, кивнули, словно договариваясь. Кения подошла к окну, а Кевин отошел к задней двери. GB даже прекратил гладить меня, наблюдая за работой полицейских. Он чуть приоткрыл рот, демонстрируя великолепные зубы. Больше всего ему хотелось заглянуть в окошко, но он не мог смотреть туда поверх плеча Кении, закрывшей с собой все пространство. Мне не хотелось больше думать. Я расслабилась и опустила защиту, прислушиваясь к чужим мыслям. Из общего шума я попыталась выделить что-то одно и сосредоточилась на этом. Кения Джонс обернулась и уставилась сквозь нас. Она думала, что должны сделать они с Кевином, чтобы расследование шло как по учебнику. Она вспомнила, что слышала о предпочтениях Дон. Она не удивилась плачевной кончине Дон, хотя готова была посочувствовать любому, кто закончил жизнь с мухами, ползающими по лицу. Еще Кения жалела, что съела утром лишний пончик, ибо могла сейчас с ним расстаться. А это покрыло бы позором ее как черную женщину и офицера полиции. Я переключилась на другой канал. GB думал, что Дон была убита во время грубого секса, всего в нескольких футах от него. Это было ужасно, но и волнующе, а Сьюки по-прежнему хороша. Вот бы ввинтиться в нее прямо сейчас, она такая красивая и милая. Он постарался забыть об унижении, которое испытал, когда Дон попросила ударить ее. А он не смог. Давнее унижение. Я переключилась. Кевин вышел из-за угла, думая, что ему с Кенни хорошо бы ничего не напортачить, и был рад, что никто не знал, что он спал с Дон Грин. Он был в ярости от того, что кто-то убил женщину, которую он знал, и надеялся, что убийца не был черным. А то это еще больше осложнило бы и так их непростые отношения с Кеннией. Я переключилась. Рене Леньеру хотелось, чтобы кто-нибудь зашел в дом и вынес оттуда тело. Он надеялся, что никто не знал, что он спал с Дон Грин. Мне трудно было точно прочитать его мысли, они были темными и путанными. Иных людей я слышу не очень хорошо. Он был очень возбужден. Ко мне спешил Сэм. Он притормозил, заметив, что ко мне прикасается GB. Я не смогла прочесть мысли Сэма, хотя я ощущала его эмоции. Сейчас это была смесь беспокойства, озабоченности и гнева. Это было так неожиданно и приятно, что я освободилась из объятий GB, желая подойти к Сэму, схватить его за руки и, глядя ему в глаза, прочитать его мысли. Тут я вспомнила, как он касался меня, и смутилась. Сейчас он ощущал меня, и хотя он и шел ко мне, его ум ускользал. Несмотря на его приглашение, он не мог знать, что я увижу его не таким, как остальные. Я думала об этом, пока он не затронул меня. Никогда не испытывала ничего подобного. Было похоже на захлопнувшуюся железную дверь. Прямо перед лицом. Я была близка к тому, чтобы инстинктивно подойти к нему, но моя рука опустилась. Сэм намеренно смотрел на Кевина, а не на меня. «Что случилось, офицер?» – спросил Сэм. «Мы собираемся взломать дом, мистер Мерлот. Если правда, у вас нет запасного ключа. С чего бы у Сэма быть ключу? Он хозяин наших квартир, сказал мне на ухо Джиби, и я едва не подпрыгнула. Он? Я тупо переспросила. Он владелец всех трех двухквартирников. Сэм пошарил по карманам и добыл связку ключей. Он внимательно перебирал их, остановился на одном. Снял его с кольца и протянул Кевину. «И для парадной, и для задней?» – спросил Кевин. Сэм кивнул. Он по-прежнему не смотрел на меня. Кевин пошел к задней двери, скрывшись из виду. Но мы сохраняли такое молчание, что услышали, как ключ повернулся в замке. Вот он оказался в спальне с мертвой женщиной. И мы заметили, как скривилось его лицо, когда он почувствовал запах. Прикрыв руками рот и нос, он склонился над телом и прикоснулся к шее пальцами. Потом посмотрел в окно и покачал головой своей напарнице. Кения кивнула и пошла к машине воспользоваться рацией. «Слушай, Сьюки, не хочешь ли сегодня поужинать со мной?» – спросил Джиби. «Все это слишком тяжело для тебя. Стоит чем-то взбодриться». «Спасибо, Джиби. Я прекрасно сознавала, что Сэм нас слушает. Спасибо за предложение, но, похоже, мне придется сегодня работать сверхурочно». На секунду красивое лицо Джиби побледнело. Затем он начал понимать. «Да, Сэму придется нанимать еще кого-нибудь», — отметил он. «Моей кузине в Спрингхаузе нужна работа. Может, я звякну ей? Теперь мы сможем жить по соседству». Я улыбнулась ему. Пусть слабо, стоя плечом к плечу с человеком, с которым уже проработала 2 года. «Прости, Сьюки», — тихо сказал он. «За что?» — я говорила так же тихо. Понимал ли он, что только что произошло между нами? Или точнее, не произошло? «За то, что я послал тебя проверять, что случилось с Дон. Надо было сделать это самому. Я был уверен, что она просто нашла себе нового дружка и забыла, что ей нужно работать. В прошлый раз, когда я приехал за ней, она так орала на меня, что мне совершенно не хотелось выслушивать это снова. Так что я, как последний трус, послал тебя, а ты застала ее вот так». «Ты переполнен неожиданностями». Он не обернулся ко мне и не ответил, только сжал мои пальцы в своих. И так мы стояли несколько секунд на солнце, держась за руки, а люди суетились вокруг. Его рука была горячей и сухой, а пальцы сильными. Я почувствовала, что поистине связана с другим человеком. Но тут его пальцы расслабились. Сэм шагнул, чтобы побеседовать с детективом, который выбрался из машины, а Джиби стал расспрашивать меня, как выглядела Дон. Слово «мир» соскочил в свою обычную колею. Контраст был разительным. Я почувствовала себя изможденной и снова вспомнила предыдущую ночь в таких подробностях, какие мне вовсе не хотелось припоминать. Мир оказался злым и отвратительным, все его обитатели не внушающими доверия, а сама я – ягненком, рядущим с колокольчиком на шее по долине смерти. Я вернулась к своей машине и, открыв дверцу, боком устроилась на сиденье. Настояться сегодня я еще успею. Пока можно, лучше посидеть. Джиби пошел за мной. Теперь, открыв меня заново, он не намерен был отставать. Вспомнилось вдруг. Бабушка питала надежду на то, что наши отношения перерастут в нечто серьезное, когда я еще училась. Но разговоры с Джиби, чтение его мыслей, были для меня настолько же неинтересны, как детсадовские листки взрослому читателю. Одна из шуток Господа – поместить в немой мозг в красноречивое тело. Он встал передо мной на колени и взял меня за руку. Я питала надежду, что явится симпатичная богатая леди, которая выйдет замуж за Джиби, станет заботиться о нем и наслаждаться тем, что он может предложить. Это будет не дурная сделка. «Где ты теперь работаешь?» – спросила я, чтобы отвлечься. «На отцовском складе», – ответил он. Эта работа была его последним прибежищем, к которому Джиби возвращался всякий раз после того, как его отовсюду выгоняли за какую-нибудь глупость, прогул или смертельное оскорбление кого-нибудь из начальства. У отца Джиби был склад автозапчастей. «Как твои?» «Нормально. Слушай, Сьюки, нам надо что-нибудь сотворить на пару». «Ох, не искушай меня», — подумала я. один прекрасный день мои гормоны разыграются, и я сотворю что-нибудь, о чем потом буду жалеть. Тут можно найти и менее удачный вариант, чем Джей Би. Но пока я продержусь и поищу кого-нибудь получше. «Спасибо, милый», — сказала я. «Наверное, но не сейчас. Я так расстроена». «Ты что, влюблена в вампира?» — прямо спросил он. «С чего ты взял?» — Дон говорила. Лицо Джи Би омрачнилось, когда он вспомнил, что Дон мертва. Я прочла в уме Джи Би, что именно сказала Дон. «Этот новый вампир интересуется Сьюки Стокхаус. Но я бы подошла ему больше. Ему нужна женщина, способная быть сильной. Сьюки заверещит, если он к ней притронется». Было бесполезно злиться на мертвую. Но я извинила себя за это. Затем к нам подошел детектив. Джи Би встал и удалился. Детектив занял его место, присев передо мной на корточки. Похоже, я неважно выглядела. «Мисс Стокхаус», — начал он негромким, но выразительным голосом, к которому прибегают профессионалы в случае кризиса. «Меня зовут Энди Бельфлёр». Бельфлёры жили в Бонтем сколько он существовал. Мне не слишком нравился мужчина с фамилией «Прекрасный цветок». Глядя на груду мускулов, которую представлял собой детектив Бельфлёр, я не понимала, кому вообще могло бы такое понравиться. Этот член семейства окончил школу Джейсона, а я на год отставала от его сестры Порции. Он тоже вспомнил мое место в классификационной таблице. «У вашего брата все хорошо?» — спросил он тихо, но уже не так отстраненно. Похоже, у него были стычки с Джейсоном. «Насколько мне известно, все в порядке», — ответила я. «А бабушка?» Я улыбнулась. Этим утром она сажала цветы. «Это прекрасно», — сказал он, искренне покачав головой, что, видимо, должно было показать его удовольствие и восхищение. «А вы, насколько я понял, работаете у Мерлота?» «Да». «Как и Дон Грин?» «Да». «Когда вы видели Дон в последний раз?» 2 дня назад, на работе. Я уже чувствовала себя изможденной. Не передвигая ног, стоящих на земле, и оставив руки на рулевом колесе, я облокотила голову на подголовник водительского сиденья. «Вы говорили с ней тогда?» Я попыталась вспомнить. «Не думаю». «Вы были близки с мисс Грин?» «Нет». «Почему вы сегодня заехали сюда?» Я объяснила, что работала за дом вчера, и рассказала про утренний звонок Сэма. «Рассказал ли вам мистер Мерлот, почему не хочет поехать сам?» «Да, нужно было разгружать грузовик. Сэм должен был показывать, куда что ставить. Сэм обычно и сам принимал участие в разгрузке, чтобы ускорить процесс». «Как вы думаете, у мистера Мерлота были какие-то отношения с Дон?» «Он был ее шефом». «Я имею в виду, кроме работы». «Нет». «Вы уверены?» «Да». «А у вас есть какие-то отношения с Сэмом?» «Нет». «Тогда как же вы можете быть уверены?» «Хороший вопрос. Сказать, что я иногда слышала мысли Дон, из которых было бы ясно, что она его недолюбливает, если не прямо ненавидит. Едва ли слишком умно говорить такое детективу». «Сэм предпочитает, чтобы все в баре было профессионально», — сказала я. Прозвучало это неубедительно, даже на мой взгляд, но в этом заключалась и правда. «Вы знали что-нибудь о личной жизни, Дон?» «Нет». «Вы не были дружны?» «Не особенно». Мои мысли расползались, а детектив наклонил голову в задумчивости. По крайней мере, это так выглядело. «Почему?» «Думаю, что у нас не было ничего общего». «Приведите пример». Я тяжело вздохнула, раздраженно надув губы. «Если у нас не было ничего общего, как можно привести этому пример?» «Ладно», — медленно произнесла я. «Дон вела активную жизнь, вращалась в обществе, ей нравилось бывать с мужчинами, а проводить время с женщинами ей не нравилось. Ее семья из Монро, так что здесь у нее нет родственных связей. Она выпивала, а я нет. Я много читаю, а она нет. Достаточно?» Энди Бельфлёр посмотрел мне в лицо. «Проверить, не издеваюсь ли я. Должно быть, мой вид его разубедил». «Итак, вы не встречались за пределами работы». «Совершенно справедливо». Не кажется ли вам странным в таком случае, что Сэммерлот именно вас послал проверить, что с Дон?» «Вовсе нет», — решительно ответила я. «По крайней мере, теперь после того, как Сэм рассказал мне о вспышке раздражения Дон. Мне было по пути, и у меня нет детей, как у Орлены, другой официантки из нашей смены. Так что мне было легче всего. Такое заявление показалось недостаточно убедительным. Скажи я, что Дон накричала на Сэма, когда он был здесь в прошлый раз. Это было бы понято превратно. Что вы делали после работы 2 дня назад, Сьюки?» «Я не была на работе. У меня был выходной». «И в этот день вы?» «Загорала, помогала бабушке убирать дом и принимала гостей». «Кто бы это мог бы быть?» «Это мог быть Билл Комптон». «Вампир?» «Да». «Как долго мистер Комптон оставался у вас в доме?» «Не знаю. До полуночи, а может, до часу ночи». «И как он вам показался?» «Он мне показался славным». «Раздраженным или раздражительным?» «Нет». «Мистер Хаус, нам придется еще поговорить в участке. Как вы понимаете, это займет некоторое время». «Понимаю». «Вы сможете подойти через 2 часа?» «Я посмотрела на часы. Если не понадоблюсь Сэму на работе». «Знаете, мистер Хаус, это куда важнее, чем ваша работа в баре». Вот так меня попытались унизить. Не тем, что он думал, будто расследование убийства важнее, чем прийти на работу вовремя. В этом я готова была с ним согласиться. Дело было в невысказанном предубеждении против моей работы. Вы можете не считать мою работу особо важной, но это то, что я делаю хорошо и что мне нравится. Я достойна уважения не меньше, чем ваша сестра-юрист, Энди Бельфлёр. Запомните это. Я не дура и не потаскуха». Детектив медленно покраснел. «Я приношу свои извинения», — с трудом проговорил Энди. Он все еще пытался отрицать старые связи, школу, знакомства наших семей. Ему казалось, что лучше быть детективом в чужом городе, где он сможет обращаться с людьми так, как следует офицеру полиции. «Нет, здесь вы будете куда лучшим офицером, если только сможете преодолеть свои предубеждения», — заявила я. Его серые глаза в шоке распахнулись, а я по-детски порадовалась, что мне удалось его зацепить. Я знала, что рано или поздно поплачусь за это. Так всегда бывало, когда я давала людям знать о своем недостатке. Как правило, никто не мог быстро отойти после того, как я прочла его мысли, но Энди Бельфлёр был совершенно околдован. «Так это правда?» – выдохнул он, словно мы были где-то наедине. Они сидели посреди проезда близ сдающегося в наем 2-квартирника в сельской Луизиане. «Нет, забудьте», – быстро сказала я. «Мне иногда удается догадаться о чужих мыслях, потому как люди себя ведут». Он умышленно подумал о том, как расстегивает на мне блузку. Но я была начеку, в обычном состоянии, осажденной в баррикадах, и лишь улыбнулась. «Когда будете готовы, заезжайте в бар. Мы сможем поговорить в кладовке или в конторе Сэма». Когда я добралась до бара, он гудел. Сэм позвонил Терри Бельфлёру, если не ошибаюсь, троюродному брату Энди, чтобы тот присмотрел за баром, пока сам он толкует с полицией у Дон. Терри участвовал во Вьетнамской войне, а теперь скромненько жил на государственное пособие. Он был ранен, попал в плен и содержался там 2 года. Теперь его мысли были такими пугающими, что я соблюдала особую сверхосторожность, когда он был поблизости. Жизнь Терри была непроста, и ему было даже сложнее, чем мне, вести себя нормально. Слава богу, он не пил. Сегодня я чмокнула его в щеку, пока отдраивала руки и убирала свой поднос. Через окно кухоньки я увидела, как повар Лафайет переворачивает бургеры и спускает масло в корзину с картофелем. У Мерлота подают несколько видов сэндвичей. Это все. Сэму хочется держать не ресторан, а бар, в котором представлен небольшой выбор еды. «Весьма польщен. Но с чего такая честь?» – спросил Терри, приподняв бровь. Терри был рыжеволосым, но когда он не брился, становилось заметно, что виски у него седые. Терри много времени проводил на свежем воздухе, но никогда не был загорелым. Его кожа становилась грубой и красноватой, а шрам на левой щеке становился еще более заметным. Похоже, это не особенно его волновало. Как-то, когда Арлена выпила, она провела с ним ночь, а потом рассказывала мне, что у Терри множество шрамов похлеще того, что на щеке. «С того, что ты здесь», — ответила я. «Про Дон, это правда?» Лафайет поставил две тарелки на раздаточную крышку. Он подмигнул мне, взмахнув длинными накладными ресницами. На Лафайете всегда немало макияжа. Я так к нему привыкла, что обычно не задумывалась об этом. Но сейчас тени на его веках напомнили мне про того мальчика Джерри. Я без слов позволила ему уйти с тремя вампирами. Возможно, это было неправильно, но реалистично. Я не смогла бы остановить их. И не смогла бы вызвать полицию, чтобы их вовремя поймали. Все равно он умирал и пытался прихватить с собой как можно больше людей и вампиров. Да и сам он уже был убийцей. Я заявила своему сознанию, что это наш последний разговор о Джерри. «Арлена, бургеры!» — позвал Терри, вернув меня в действительность. Арлена подошла и взяла тарелки. Она посмотрела на меня, давая знать, что при первой же возможности выкачает всю информацию. С нами работала Чарльси Тутен. Она появлялась, когда кто-то из постоянных официанток заболевал или прогуливал. Я надеялась, что она займет место Дон. Она мне всегда нравилась. «Да, Дон мертва», — сказала я Терри. Он не возражал против моего долгого молчания. «Что с ней произошло?» «Не знаю, но какое-то насилие». Я видела на простыне кровь, пусть и немного, но все же. «Маудет», — сказал Терри, и я сразу поняла. «Может быть», — ответила я. «Было вполне возможно, что кто бы ни сделал это с Дон, это был тот же человек, что убил и Маудет. Конечно, все жители округа Реннер сегодня собрались здесь. Если не для еды, так для полуденного пива или чашечки кофе. За месяц убиты две девушки. Несомненно, люди хотели это обсудить. Сэм вернулся около двух. Отстояние на месте преступления во дворе без тени, он сам источал жар и пот капал с его лица. Он сообщил мне, что Энди Бельфлёр собирается вскоре прибыть, чтобы поговорить со мной. «Не понимаю, зачем», — сказала я несколько мрачно. «Я никогда не общалась с Дон. Они сказали, что с ней случилось. Кто-то избил ее, а потом задушил», — ответил Сэм. «На ней тоже были старые отпечатки зубов, как и на Маудет». «Существует много вампиров, Сэм», — ответила я на его невысказанный комментарий. «Сьюки». Его голос был тих и серьезен. Это заставило меня вспомнить, как он держал мою руку у дома Дон, а потом, как он захлопнул передо мной свой мозг, зная, что я заглядываю в него, зная, как от этого избавиться. «Милая, Билл славный, но он не человек». «Тогда и ты тоже, милый», — сказала я очень тихо, но очень резко. Я работала как черт. Каковы бы ни были недостатки Дон, работала она хорошо, а Чарльси просто не могла держать такую скорость. Она старалась, и я была уверена, что она поймет ритм бара. Но пока нам с Арленой пришлось взять основной удар на себя. Я заработала кучу денег на чаевых, когда выяснилось, что именно я обнаружила тело. Я просто сохраняла торжественное выражение на лице, не желая обижать посетителей, которые лишь хотели знать то, что желал знать весь город. По дороге домой я позволила себе немного расслабиться и меньше всего ожидала увидеть Билла Комптона на проезде, который вел через лесок к нашему дому. Я немного проехала, почти решив не замечать его, но потом все же остановилась. Он открыл мою дверцу. Не глядя ему в глаза, я выбралась из машины. Ему было хорошо в ночи. Как мне никогда не будет. Слишком много детских табу о ночи и темноте, что дают о себе знать. И если подумать, одно из них — это Билл. Ничего удивительного, что он чувствовал себя прекрасно. «Ты собираешься всю ночь смотреть на свои ноги? Или все-таки поговоришь со мной?» — спросил он едва ли не шепотом. «Случилось кое-что. О чем ты должен знать?» «Расскажи». Он попытался сделать со мной что-то, я ощутила, что вокруг клубятся его чары, но я отогнала их прочь. Он вздохнул. «Не могу больше стоять», — устало сказала я. «Давай сядем на землю или куда-нибудь еще. Ноги гудят». В ответ он поднял меня и посадил на капот машины, а сам встал передо мной, скрестив руки и ожидая. «Расскажи». «Дон убили. Совсем как Мао Дат Пикинс». «Дон?» Внезапно мне стало чуть легче. «Официантку из нашего бара. Рыжую, которая так много раз была замужем?» Мне стало гораздо легче. «Нет, темноволосую, которая все время толкала бедром твой стул, чтобы ты ее заметил». «Ах, эту?» «Она приходила ко мне». «Дон? Когда?» «Прошлой ночью, после того, как ты ушла. Той ночью, когда у меня были вампиры. К счастью, она разминулась с ними. Она была очень уверена в своих способностях справиться с чем угодно». Я посмотрела на него. «Почему это к счастью? Ты бы ее не защитил?» Глаза Билла в лунном свете оказались совершенно темными. «Не думаю», — ответил он. «Ты?» «Я вампир, Сьюки, и я думаю не так, как ты. Я не принимаю на себя заботу о людях автоматически». «Но ты защитил меня». «Ты — другое дело». «Да? Я тоже официантка, как и Дон. И я из простой семьи, как Малдет. В чем же разница?»